можете представить, что почувствовала, увидев, что вы вслед за ней сворачиваете на улицу Жвирки и Вигуры. Машину вел Доробок старший, а младший сидел с Эдитой на заднем сиденье и подтвердил, что ваша машина увязалась за ними. Тут он поинтересовался, почему это так тревожит бабку, ибо до тех пор ничего не знал. Кое-что Эдита вынуждена была им рассказать, и внучек очень заинтересовался. Теперь Эдита уже не сомневалась, Тереза следит за ней. Оставив пока все дела, она решила выяснить причины, не устремилась прямо в Тончу, как собиралась, а пережидала путешествие по родному краю. Вскоре она решила, что никакой опасности ей не угрожает и что Тереза потеряла ее след. Как вдруг выясняется, вы едете вслед за ними, да еще по таким проселочным дорогам. «Молоко!» — простонала я. «Ну, знала ведь, эта диета до добра не доведет!» «Интересно, а такая сумма в государственную казну, по-твоему, не добро?» — возразила Люцина. «Скажите, какая патриотка!» — фыркнула мамуля, но Марек не дал разгореться новому семейному скандалу, продолжив свой рассказ. «Мало того, что вы остановились в тех же местах, что и Доробыки, но и старались заснять их на фотопленку. Вы увязались за ними аж до самого моря. Они хотели остановиться в Сопоте. Вы тоже туда прикатили. Они сбежали от вас во Владиславов. Вы и туда поехали вслед за ними». Больше Мареку говорить не дали. Каждая из нас хотела сказать свое. Каждая хотела, чтобы именно ее услышали, и все кричали, не слушая друг друга. Люцина уверяла, Эдита всегда считала, она пуп земли, только вокруг нее все и вертится. Мы с Тересой с отвращением вспоминали, какая грязная вода в заливе. А мамуля громогласно утверждала, и от грязной воды есть польза. Так и надо этой выдре. Лилька за бока держалась от смеха. «А во Владиславове вы ничего не нашли лучше, как сфотографировать их машину!» — рявкнул Марек, перекрикивая нас. «Но послушай, потом же они были в Сопоте!» — вспомнила я. «Из-за них Тереза сидела в темной ванной!» «Да потому что бедняги из-за вас сбежали из Владиславова и вернулись в Сопот! Кто же знал, что опять нарвутся на вас?» «А что было дальше?» — спросила мамуля. «Так мы их и преследовали всю дорогу?» «Нет. Убедившись, что вы за ними следите, начиная с Сопота, они решили поездить за вами, чтобы понять, наконец, намерения Терезы». Эдита боялась двух вещей. Ей могла грозить опасность из-за ее прошлого. Опасность могла грозить ее сокровищам. Она впала в панику, заразила своим паническим настроением и Доробыков. Оба они собирались вместе с ней отбыть в Канаду и ждали загранпаспортов. Стали решать, что следует предпринять. Похитить Терезу, узнать ее намерения, попытаться договориться с ней, попытаться откупиться от нее, но хорошенько запрятать ее где-нибудь, наконец, убить ее. Планы не удались. Тут во многом напортачил Доробок-младший, у которого были свои планы. Ему вовсе не хотелось делить сокровища с бабкой. Он решил один их загробастать. Тайком перерисовал их карту. «Зачем?» — перебила я. «Он не знал, что сокровища спрятаны в колодце в Тонче?» «Не знал». До такой степени Эдита с ним не откровенничала. Карту ее он видел. Понял, что где-то поблизости должно быть одно из поместий Радзивиллов. Да, кстати, карта Эдиты и в самом деле была на куске старой немецкой штабной карты. Не знаю уж, где она ее раздобыла. Может, у кого из своих немецких любовников позаимствовала, но и обозначила на ней место, где спрятаны сокровища. Должно быть, собиралась достать сокровища с помощью своего тогдашнего мужа, Доробыка-старшего, самого старшего. Собираясь бежать в Канаду, видимо, договорилась с ним, что он достанет драгоценности и привезет ей. Но получилось так, что муженька посадили за решетку,